формирую. Почему код ритуала Матильды подействовал именно таким образом? Я добавила в него элементы из проклятий. Они сами встраивались в структуру. Цепная реакция. Совершенно верно. Отчет готов. Развернуть здесь? Да. Передо мной появилось серое поле с неровными строчками. Видно было, что Разумовский его не успел доделать. В основном это были защитные протоколы, но были и атакующие. Так что мой перехват системы кода кокона было правильным решением. И весь оставшийся путь, я разбирался в значениях каждого символа. С каждым разом мне становилось проще это делать. Да и заклинания теперь быстрее формируются. Жаль, что не удалось попробовать ураганный взрыв, записанные на пластинках. Тем временем мобиль подъехал к зданию тайной императорской службы. Мы все вышли на парковку, и к нам сразу же подошел Калинин. «Ольгу я отправлю домой, а вы пройдемте со мной. Задержите?» – улыбнулся я. «Нет, просто поговорить. Нам нужно понять, что произошло. Обедом накормите? Надеюсь, вам понравится наша столовая». Я скривился, но на безрыбье и тощая баба, одеяло. «Надеюсь, этот разговор долго не продлится, а то дел накопилось по самое горло». Калинин пригласил нас в уютную переговорную, которая сильно отличалась от той, где мы беседовали в прошлый раз. Кресло, журнальный столик, шторы и даже ковер, никогда бы не подумал, что тут такое есть. Расположившись, я с удовольствием вытянул ноги и посмотрел на Калинина. Он стоял ко мне спиной и наливал кофе из кофейника. «Не прожгите мне спину, Тимофей Викторович», — сказал он, не оборачиваясь. «Если б я мог, разве не можете? Держите», он протянул мне чашку. «Разумовский, очень сильный маг, а сейчас он лежит в морге. За что вы его так? Не поверю, что вы так активно защищали Ольгу. Тут вы правы. Между нами длинная история». Я поморщился, не желая рассказывать ему то, что знаю. «Неужели это он виновник всех ваших бед?» Вдруг сказал Иван, внимательно меня рассматривая. «В наших архивах есть информация по вам, много информации. Я считал, что большая часть из этого – полная чушь. Боюсь, что нет. Расскажите, мы давно хотим в этом разобраться. Мне интереснее, что вы знаете обо всем этом», – решил я забросить удочку. «Я вам должен за спасение Ольги и поделюсь сведениями», – он отпил кофе и поставил чашку на столик. «Когда-то очень давно два талантливых мага подумали, что магию можно изменять. Почему природа дала одну способность? Почему не две и не три? Это захватило их умы, и они начали экспериментировать. Очень скоро они выяснили, что магические каналы взрослого человека не предназначены для такого. И они взялись за детей», — кивнул я. «Да, верно. Они брали только тех, у кого едва проснулась магия. Их организмы были пластичнее. Сначала их выбор пал на беспризорников, но их дар был слаб. Да и общественность начала ворчать. Пропажа детей стала заметна. Не все выживали, именно. Так что им пришлось свернуть свою деятельность. По крайней мере, официально. Но от своих идей они не отказались. Я не знаю, что делали с юными магами, они не в состоянии рассказать что-либо. Блокировка сознания и суровые клятвы. Все это делалось на территории одной из школ. Только вам удалось выбраться из нее и сохранить хотя бы часть воспоминаний. К сожалению, да, вы помните, хоть кого-то, с трудом. Мне порой все это снится, и я заново переживаю какие-то моменты, но ничего конкретного. Плюс кристалл лишил меня большей части воспоминаний. Да, и это меня удивляет больше всего. Возможно, кристалл, наоборот, снял с вас львиную долю последствий экспериментов. Кстати, проследите за теми, кто внезапно потерял силу. Разумовский сказал, что дело продолжается. Они хотят повторить мой опыт. К слову о нем, у вас очень разносторонние способности. В чем ваш секрет? Я и сам не знаю, я раздраженно дернул плечом. Собираю обрывки заклинаний, напитываю их силой. Вы прошли курс реабилитации с Белотеловой, и это вам известно? Да, у нас есть краткий отчет. Выглядит как отписка, но крупицы информации мы все же получили. Ваши магические каналы выглядят иначе. Я сорвал банк с проблемами в магии. Я растянул губы в холодной улыбке. И все же, сила у вас есть. Остатки. Темните, Тимофей Викторович. Так что там с Разумовским дальше? Я не стал отвечать на его вопрос. Думаю, он работал не один. Калинин сделал вид, что не заметил смены темы. Слишком серьезный размах. Думаю, их двое. Как минимум. Посмотрим, что будет после того, как общество узнает о его смерти. Вы здорово облегчили нам работу. Я не собирался. Верю, рассмеялся Калинин. Пока мы ехали, Ольга мне все рассказала. Вы смело поступили. что с кланом. Мне не нравилась тема нашей беседы. Все, как я и обещал, клан Зорницких готов к возрождению. Где мне это сделать? Хотите уже сейчас? Чего тянуть? Я стукнул чашкой о столик. Хорошо, пройдемте, у нас есть представитель. Знал, что вы захотите с этим разобраться сразу же. Какой предусмотрительный шаг, подумал я. Нам пришлось перейти в другой корпус, где нас встретила элегантная дама, увешанная артефактами, как новогодняя елка. Сама процедура прошла штатно и даже неинтересно. Я заполнил форму, опираясь на данные, которые мне дала тень. Регистратор шлепнула печать и положила руку на бумагу. Над ней появилось серебристое облачко, внутри которого сформировались перекрещенные шпаги с моими инициалами. И все. Правда, Алекса еще сказала, что на коже у меня появился клановый знак, но я его даже не ощутил. Регистратор скупо поздравила, вручила приказ и удалилась. Скукота. Я подумал о поместье отца и мысленно скривился от того, что нужно было снова ехать в Мосград, и почему нельзя было все решить там, а не тащиться сюда. «Иван, а у вас есть тут телепортер?» – спросил я Калинина, когда мы поднимались по ступенькам. «Телепортер?» – эхом повторил он и качнул головой. «Нет, хотя я знаю парочку таких магов, мне нужны их контакты. Странная просьба», – он заинтересованно глянул на меня. «Я свяжусь с ними и дам ваши контакты. И еще один вопрос, Тимофей Викторович. Слушаю внимательно. Я остановился на повороте к выходу. Вы хотите продолжить работу с нами? Возможно. Хорошо. Спасибо. На этом все». Я не стал удивляться тому, что он так просто меня отпустил и поспешил на улицу. Ветер меня уже ждал у мобиля. «Куда?» – спросил он. «Домой», – выдохнул я. Хотелось в душ, нормально поесть и отдохнуть. На следующее утро я попросил ежа приготовить праздничный обед. Я пока никому не сказал про клан, даже старался лишний раз не появляться перед ребятами, чтобы они не увидели знак. Даже заперся в кабинете, попутно перестраивая систему безопасности с учетом новых знаний Алексы. К слову, еще успел даже поработать со штампом, увеличив его производительность, а заодно и поставив обезбол на случай серьезных скачков магии. Сейчас все это стало приятной работой, а не способом хоть как-то компенсировать отсутствие силы. Теперь-то я знал, на что действительно способен. А еще мне вдруг в голову пришло спросить Матильду про две тени, точнее, были ли у нее еще видения, но с ней я поговорю после обеда. От размышлений меня отвлек деликатный стук в дверь. Тень заглянула и, подмигнув, пригласила к столу. От запахов с кухни у меня уже давно сводило желудок. Поэтому я бросил все дела и поспешил к ребятам. «Что мы празднуем?» – непонимающе спросила Матильда. «Победу над вселенским злом?» Она тоже была в шоке от количества еды, стоящей на столе. Ёж превзошел сам себя, решив, видимо, что мы очень худые и в Мосграде нас не кормили. «Ты еще не заметила?» – хихикнула тень, глянув на меня. «Да, ты права», – я глянул на Оксану и обернулся к остальным. «Вчера мне удалось наконец-то зарегистрировать клан. Ура! За Зорницкого!» – грохнул Ёж, поднимая бокал с соком. Остальные к нему с радостью присоединились. «Раз есть клан, то мне нужно снова у вас спросить, готовы ли вы стать его частью?» Я задал этот вопрос не просто так. Регистраторша отдельно упомянула, что только с добровольного согласия мага можно изменить клановый знак. Ветер, Ёж, тень и Матильда хором согласились. И у меня сразу стало легче на душе. Мы давно уже стали единым целым, а теперь это можно зафиксировать официально. Я по очереди подошел к каждому и приложил руку им под ключицу. Секундная щекотка, и вот теперь они действительно под крылом Зорницких. Даже Алекса появилась перед нами в платье с низким вырезом. Из уважения ко мне, а на ее коже тоже теперь красовался мой знак. Я был горд, счастлив и полон вдохновения. Снова хотелось сворачивать горы, но количество вопросов, которые мне нужно было решить, это не уменьшало. Нужно еще скататься к Жан-Полю и тоже предложить ему вступить в клан, как мы и договаривались раньше, и Ивушкину задать тот же вопрос. Насчет него не уверен, возможно, у артефакторов есть на эту тему свои ограничения, уж больно они привилегированная группа. Через 2 часа, сыто развалившись на стуле, я поймал взгляд Матильды и качнул головой на кабинет. Она оторвалась от ежа и поднялась. «Я хотел спросить тебя насчет видений», — сказал я, когда мы остались наедине. «Спонтанного ничего не было», — расстроенно ответила ведьмочка. «Но я могу попробовать вызвать их, только мне нужно время». «Хорошо, как будешь готова, сообщи. В Мосграде произошло что-то серьезное, да?» тихо спросила она. «На вас остатки множества заклинаний. Я их вижу, потому что в них есть моя сила. Да, я продолжаю использовать твою основу. А ритуал, с ним вы разобрались? Это очень сложная конструкция», — покачал я головой. «Нужно время, пока я ориентируюсь на нее, как на образец. Я рада вам помочь, Тимофей Викторович». Она с поклоном присела, как подобает истинной леди. «Есть для меня поручение еще?» «Нет, пока только предсказание». Она кивнула и выскользнула за дверь. Я несколько мгновений размышлял, а потом снял трубку и набрал номер магазина Жан-Поля. Торговец ответил мгновенно. «Тимофей Викторович, рад вас слышать. Как ваши дела? Как идет торговля?» «Пока скромно, потому что посетителям в ремонте не развернуться. Но есть заказы. Аннабель порой не успевает делать артефакты, как Ивушкин». «Прекрасно. Вот только я начал подозревать, что у него теперь не только интерес к учебе дочери. Судя по вашему тону, стоит скоро ждать приглашения на свадьбу». «Ну что вы, Тимофей Викторович, Аннабель еще слишком юна», — растерянно ответил торговец. «А ведь его дочери уже скоро 16, но для отцов они всегда остаются малышками. Впрочем, это не мое дело. Когда вас ждать?» — торопливо спросил Жан-Поль, желая сменить тему. «Постараюсь в ближайшее время к вам заехать. Жду вас в магазине. Вы всегда желанный гость». На том и договорились. А вот Ивушкину я звонить не стал, потому что вдруг подумал, если торговец вступит в клан, то в комплекте с ним будет идти молодой артефактор, не зарегистрированный, а значит, можно не волноваться по поводу Ивушкина. «Фиксирую проникновение на территорию», — вспыхнул в голове голос Алексы. «Где?» «С внутренней стороны ворот. Как он туда пробрался?» «Я уже выбегал из кабинета, телепортировался. Быстро запиши код, это очень важно». «Будет сделано». Я стоял на крыльце, вглядываясь в пышные кусты сирени, а позади меня высились ветер с ежом. «Кто?» «Гости», — сказал я и спустился на дорожку. «Добрый день, вы от Калинина?» «Доброго здравия». Это был молодой человек в стильном костюме, пошитым явно на заказ. Короткие темные волосы, сдвинутые брови, а лицо было, словно вырезанное из камня. «У вас тут серьезная защита». «Еле пробился», — недовольно добавил он. «Но пробились». Я улыбнулся и протянул ему руку. «Тимофей Викторович, Артем Дягилев, вы просили с вами связаться. Нужно куда-то перенести». Он оглядел всю нашу компанию. «Сразу хочу сказать, что я не транспортная компания. Мне нужна лишь информация о вашей способности. Нюансы, фишки, особенности. А вам-то это зачем?» — нахмурился он. «Не желаете ли кофе?» Я махнул ему на дом, и Артем согласился. Через полчаса мы уже сидели в кабинете, и телепортер закидывал меня сведениями. «Вы же без дара, поэтому я решительно не понимаю, что вы задумали. Мне для общего развития. Вдруг возникнет ситуация, хочу быть готовым». «Ладно, Иван сказал, что вы надежный человек, значит, общей информацией я могу поделиться». Я мысленно усмехнулся. «Еще бы он так не сказал. Так что, самое главное после наличия способности — это знать, куда вы хотите переместиться. Это место должно быть вам известно во всех подробностях. Метки можно ставить?» «Метки? Не понимаю, о чем вы? К примеру, какой-то артефакт, который станет точкой на карте, и вы перемещаетесь не в конкретное место, а к нему?» «А, да, есть такое, но очень дорогое. Даже я не могу его себе позволить. Где я могу посмотреть его образец?» «В самых элитных магазинах Мосграда», — скривился Артем. «Далее идет одежда. Если вы переместитесь в обычный, то есть риск, что она сгорит или рассыпется. Вот почему я не могу понять, что за ткань на вас сейчас». «Да, все верно. Это искусственно созданная материя, очень прочная». «А в чем суть телепортации? Вы разрываете ткань реальности и перемещаетесь?» «Скорее, находим кротовые норы. Места, где можно проскочить в нужное место в кратчайшие сроки. А если такой норы нет?» «Будет. Мы их чувствуем. Для нас все вокруг выглядит как сыр в дырках. Как вы переместились сюда, если вы здесь ни разу не были?» «Подловили», — рассмеялся Артем. «Был я здесь. Давно уже, когда императорская служба проверяла места, где вы можете поселиться. Но сейчас меня чуть не выбросило дальше по дороге. Говорю же, хорошая защита. Вас всегда направляют в потенциально важные места. Да, мы своего рода разведка. Но вас всего двое», — сказал я, вспоминал слова Калинина. «Здесь, да, в Мосграде еще трое, и в каждом приличном городе минимум один. Мы часто перемещаемся. По сути, за час мы можем собраться в одном месте. Но технически, сейчас вы не сможете из кабинета переместиться к себе домой? Нет, отсюда нет, нехотя ответил он. У вас два слоя защиты во дворе, а в доме совсем глухо. Тимофей Викторович, вы задаете много вопросов. Ничего не могу с собой поделать. Любопытство мой самый страшный грех, я с улыбкой развел руками. Что-то еще хотите узнать? Так, про ориентир узнал, про одежду узнал. Если можно, то я бы попросил вас перенести меня в Мосград, в тот магазин. Я же сказал, что я не транспортная компания. Но вы такое можете? Могу, недовольно ответил Артем. Кстати, ориентир отвечает только за одно место и настроен на конкретного мага. Есть универсальные, но их стоимость запредельная. А что, если я вам предложу в обмен на телепорт до магазина и обратно? Один такой артефакт. Вы собираетесь его вот так запросто купить? Он недоверчиво обвел взглядом мой скромный кабинет. Нет, кое-что другое. Как вам такая сделка? Не думаю, что у вас получится, но я очень азартный человек, со смехом ответил Артем. Давайте, только вам нужно подготовиться. Он достал из кармана маленький сверток и встряхнул его. Это оказался мешок. Сюда вы можете положить свои вещи. Я настоятельно рекомендую вам снять с себя все артефакты и взять запасной костюм. Вы уже когда-нибудь прыгали телепортом? Нет, покачал я головой. Мне нужно пару минут, чтобы собраться. Он кивнул, и я проводил его на кухню. Там еще оставались кремовые булки, которые, как выяснилось, Артем очень любил. Он объяснил это высокой затратой энергии, а сладкое хорошо помогает восполнить запасы. Я заскочил в комнату, схватил первый попавшийся костюм, скатал его в неаккуратный рулон. Затем вернулся вниз, вытащил из карманов пластинки и бросил все это в мешок Артема. Единственное, что меня сильнее всего волновало, это Алекса. Повлияет ли на нее перемещение в пространстве? Но технически она существовала только в моей голове, а значит, не должна пострадать. Пришлось задать Дягилеву еще несколько вопросов по поводу заклинаний на теле. Он уверенно ответил, что их можно прикрыть защитной тканью, и сразу же снял свой пиджак. Под ним оказалась тонкая кофта с длинным рукавом. Потом он еще раз проверил меня и удовлетворительно кивнул. На то, как мы будем прыгать, вышли посмотреть все. Тень даже обняла меня, тихо сказав, чтобы без шоколада я не возвращался. Мы с Артемом встали ровно на то место, где он появился, и он начал активировать свою способность. «Алекса, включайся на полную мощность, я собираюсь изучить телепортацию». Глава 24. «В смысле он убит?» Крик, раздавшийся в комнате, заставил окна задрожать. Моложавый старик в идеальном костюме до хруста сжал телефонную трубку. На его лице мелькнула целая гамма эмоций. Злость, испуг, непонимание. На том конце провода еще раз подтвердили, что Разумовский действительно мертв. Убит во время стычки с Зарницким посреди дороги между Мосградом и Дубровском. Не попрощавшись, старик в сердцах бросил трубку на аппарат и на долю мгновения задумался. А стоит ли так переживать? Сказал он сам себе. Николай все время лез, куда не нужно, за это он и поплатился. Но за то, что именно за то старик не додумал, но на его лице появилась скупая улыбка. Зарницкий, сам того не ведая, очистил дорогу для одного очень интересного проекта. Да, у него есть сила, и немалая, раз он умудрился прирезать Разумовского. Старик поморщился, он никогда не был сторонником использования оружия, предпочитая уничтожать противника другими способами. К примеру, лишить всего дорогого, что есть в его жизни, обанкротить, довести до ручки. Аккуратно и методично. А вот банальное убийство, да еще ножом по горлу, нет, это некрасиво и неэстетично. Другое дело, когда враг приползает на коленях, умоляя о пощаде. Сам старик мысленно вернулся к более интересной теме для размышлений, школе. 7 учеников смогли успешно пройти все испытания и готовы действовать в любой момент. Да, с Зарницким они допустили много ошибок, но в этот раз такого не будет. Да и потом, это Разумовский любил устраивать представления и показные казни, хвалился своим юным дарованием, от которого и погиб. Беда-беда, улыбка не сходила с лица старика, который что-то быстро черкал в крошечном блокноте. Он едва успел заполнить страницу, как телефон вдруг ожил. «Слушаю», — коротко сказал он в трубку. «Тайная служба? Интересно, кто конкретно? Неудивительно, все давно к этому шло. Передайте императору, что у нас все под контролем». «Да, мне сообщили. Я обязательно передам его семье наши глубочайшие сожаления и пришлю цветы». «Нет, это ничего не меняет. Это, несомненно, большая потеря, но наши планы остаются в силе. Да, уже занимаюсь. Как только будет все готово, я извещу. Да, я возьму на карандаш агента Калинина. Трубка снова легла на свое место, а старик помрачнел. Он не любил тайную императорскую службу, потому что они постоянно мешали ему. При этом отчеты из этого кабинета и из их службы не должны были отличаться, ведь их читал сам император, а у него глаз зоркий. Ему пока рано знать о планах старика. «Слався наш батюшка родный, святой император земли», нараспев проговорил старик первую строчку гимна и усмехнулся. «Слався, пока ты нам удобен». В следующее мгновение он вырвал страничку из блокнота, сжег ее своим даром и махнул рукой, чтобы развеять дым, а потом поднялся и вышел из кабинета. Через 10 минут в конференц-зале его ждали министры с докладом о текущих делах. Что бы ни происходило в империи, но эти скучные 40 минут с тупоголовыми представителями структур неизменно оставались в еженедельном расписании. Прежде чем выйти в коридор, старик стер с лица улыбку и нацепил самое печальное выражение лица. Он шел, чтобы рассказать коллегам о внезапной кончине главы по безопасности службы наблюдателей. Ведь это очень грустная новость. Уголки губ сами собой снова поползли вверх. Я отдельно попросил Артема активировать телепорт максимально медленно, чтобы у Алексы была возможность подробно зафиксировать структуру заклинания. Сначала я думал, что перемещение будет сопровождаться какими-то визуальными эффектами, но здорово ошибся. Дягилев покрутил головой, пощупал руками воздух и что-то дернул на себя. «Вы готовы?» – спросил он меня. Я кивнул и шагнул к нему ближе. «Как только окажемся на месте, сразу отойдите». «Это еще зачем?» – удивился я. «Всегда проще, если вас тошнит не на меня. Поехали». Он крепко схватил меня за плечо, и вдруг меня изо всех сил дернуло наверх. Перед глазами запестрели яркие пятна, я почувствовал жар и холод одновременно. Желудок подскочил к самому горлу, потом сердце упало в пятки, а по спине пробежала толпа мурашек. Долбанные американские горки. И вдруг все закончилось. Я увидел кирпичную стену с рекламным плакатом и нарисованный на мостовой неровный круг. «В сторону!» — крикнул Артем и резво отошел от меня. Тряхнув головой и жадно хватая ртом воздух, я отскочил от него. Голова кружилась, колени были ватные, но меня хотя бы не тошнило. «Все нормально?» – спросило мое невольное такси. «Там чуть дальше есть фонтанчик, чтобы умыться». Собирая разъезжающиеся глаза в кучу, я сделал несколько неуверенных шагов к небольшой раковине, встроенной в стену. Холодная, практически ледяная вода быстро привела меня в чувство. Напившись до ломоты в зубах, я вернулся к Артему. «А вы молодец. Редко вижу тех, кого не выворачивает после перемещения. Приму за комплимент». Я огляделся. «Это специальное место для телепортов?» «Да, удобное расположение», – пожал он плечами. «А не бывает такого, что вы с кем-то перемещаетесь одновременно?» «Нет, не бывает одновременно. Все равно кто-то раньше. Максимум сбивали с ног друг друга. Поэтому всегда после приземления отходим. Привычка». «Алекса, ты как?» «Подтверждаю стабильность работы. Изменений нет». Аж от сердца отлегло. Я отдал пиджак Артему и надел свой. Мешок отдавать пока не стал, потому что забыл взять с собой сумку для вещей. «Где это мы?» «Мосград, пересечение Комсомольской и Садовой. Здесь оптимальная точка. До всех нужных магазинов рукой подать. Обедать пока не предлагаю». И вот как только он сказал про еду, к горлу подкатила тошнота. Пришлось мелко задышать, чтобы взять себя в руки. Я глянул на Артема, и по его усмешке понял, что он специально упомянул обед, чтобы проверить меня. «Тогда пойдемте в магазин», справившись с собой, улыбнулся я. Он кивнул, и мы вышли из переулка. «Алекса, мне понадобится, чтобы ты внимательно записала все, что мы увидим в магазине. Это очень важно. Не переживайте, я уже готова. К слову, штамп на затылке я почти перестал ощущать. Значит, мое обновление работает так, как нужно». Нужный нам магазин располагался на другой стороне улицы и выглядел очень стильно. «Лучшие товары господина Рихарда», — увидел я его название на широкой белой вывеске. «А кто такой Рихард?» — вдруг спросил я. «Коллекционер», — пожал плечами Артем. «Начинал, как скупщик старья, а потом начал охотиться за редкими вещицами. Сейчас-то он самый знаменитый торговец. Высшая категория, лучший товар, эксклюзив от самых талантливых артефакторов. Последние он практически выплюнул. Вам он не нравится, мне с ним детей не крестить», — раздраженно бросил он. «В любом случае в этом магазине самый широкий ассортимент лучших артефактов. пойдемте». И мы пошли, чтобы через 5 минут оказаться среди совершенно невероятных вещей. Тут были собраны все странные и необычные товары. Многие, на мой взгляд, совершенно бесполезные, по типу системы «Умный дом», а другие хотелось купить сразу же, чего стоил магический аналог телефона. Но всем этом была одна глобальная проблема: если они не заряжены магией, то превращались в груду хлама. Пара вещей меня действительно заинтересовали. Новейший протез, я сразу вспомнил про свое обещание, и магический помощник. Вот его бы получить не мешало бы. Всяка помощь, Алексе. Я ходил от витрины к витрине, забыв про Артема, и жадно рассматривал чудо-наборы для стрижки и сковороды, которые сами готовит. Многое можно было сравнить с технологиями в моей прошлой жизни. Маги тут тоже не в нос уковыряют. Большая часть этого – работа одного артефактора. Дягилев подкрался незаметно. Гений среди многих. Вы мне что-то говорили про универсальный ориентир. У меня это совсем вылетело из головы. Артем показал мне торговые образцы, которые были выставлены в зале телепортов. Здесь, кстати, можно было купить и костюмы для перемещений. Впрочем, они меня не интересовали. Артефакт для настройки точки прыжка выглядел помпезно со своими золотистыми гранями. Но если это все убрать, оставался один простой кубик, начиненный сложным заклинанием. Как подсказывала мне Алекса, вся суть кода была в фиксировании ориентиров конкретного места. Но не просто так, а с возможностью перезаписи координат. То есть все равно нужно сначала приехать в нужное место ножками, а уже потом туда может прыгнуть любой телепортер. Основную сложность я видел исключительно в объеме хранимой информации. «Тут есть какая-нибудь сувенирная лавка?» – спросил я Артема. «Хочу купить такой же». «Да, есть, но зачем вам такая безделушка? Увидите. Сейчас принесу». Он ушел, а я мысленно перебирал варианты, как упростить схему. Ведь артефакт не просто обозначал точку на карте, а должен быть видимым для телепортера. Да и факт посещения этой самой точки мне не нравился. Нужно придумать что-то другое. Когда Дягилев принес сувенир, я убрал его в карман и предложил пообедать. Мне нужно было время, чтобы записать на кубик нужный код. Кстати, мне не нужно было создавать его с нуля. На нем были остатки заклинания, которые заставляли его светиться в темноте. В сущности, ерунда какая, расписать структуру из мерцания до возможности перемещения. Мы с Алексеем справимся. Пока мы ждали горячие в кафешке неподалеку, мой помощник наносила на кубик код заклинания, который остался у нее в памяти. Мне оставалось только придумать, как его привязать к Артему и дать тому возможность находить его. И тут я вспомнил про Матильду. Точнее, не про нее, а про проклятие. Я сам давно этим пользуюсь, как маячками. Правда, расстояние не такое большое. «Вы где-то далеко», — вдруг сказал Артем. «Если я вам больше не нужен, то я готов отправить вас обратно. Мы можем встретиться чуть позже. У меня в Мосграде дела, а раз я тут, хорошо бы им уделить внимание. Вы обещали мне артефакт, но пока я видел только сувенир. Почти готово, но мне нужно проверить. И капля вашей крови». «Что, вы серьезно? А как я еще привяжу его к вам?» Моя бровь изогнулась. «Да, тогда я согласен. Хотя я не понимаю, что вы там придумали. Это всего лишь метка на карте. Вам ничего не грозит». Артем кивнул и черкнул ножом по пальцу. Я быстро вытащил кубик и вплел код из крови в структуру. Сувенир тут же вспыхнул зеленоватыми искрами, и Алекса замкнула систему. Артефакт был готов, осталось его проверить. «Я его чувствую», — удивленно сказал Дягилев. «Неужели работает? Я сейчас встану, выйду на улицу, а вы ждите 10 минут, а потом попробуйте переместиться. Если не получится, то я через полчаса вернусь». По глазам я видел, что он все еще не верил мне. Что ж, отлично его понимаю, я сам не мог пока понять, как все это сработает, но все же вышел из кафе и пошел вдоль улицы в поисках укромного места, куда Артем может свободно прыгнуть. Нашел буквально через 7 минут, остановился, положил кубик на мостовую и отошел. Теперь оставалось только подождать. Едва стрелки указали нужное время, я увидел легкое мерцание, а затем из ниоткуда возникла неясная тень, которая через мгновение стала Дягилевым. «Работает!» — восхищенно выдохнул он. «Теперь я готов не только отправить вас домой, но и прыгнуть за вами куда угодно еще 4 раза. «Почему 4? «Туда и обратно, 2 раза», — Артем поднял кубик. «Так вы артефактор?» «Нет, просто мне повезло», — ушел я от ответа. «Как мне вас найти?» «Вот моя карточка», — он не глядя протянул мне визитку. «Как закончите, позвоните. А как вы меня найдете? Спросил я с иронией. Скажите место, я прыгну в ближайшую точку. Давайте лучше, я заберу артефакт, и вы переместитесь к нему. Артем, наконец, посмотрел на меня долгим взглядом, кивнул и нехотя вернул мне кубик. Вы мне не доверяете? Нет, просто смысл вам бегать искать меня, если можно найти сразу? Логично, но неприятно. А еще можете такие сделать, это будет уже за деньги. Скидка для ближайших друзей? Спросил он с надеждой. Я не фабрика артефактов, ответил я. Понял, но буду иметь в виду. Жду тогда звонка. Я сделаю по-иному. Смотрите, я положил артефакт на ладони и запустил режим поиска. Ощущаете? Он зовет меня. Да, это будет моим условным сигналом. К чему телефоны? Вдруг я буду в опасности или при смерти? Так будет быстрее. А какой радиус действия? Понятия не имею. Я в первый раз такую штуку сделал. Звонок, все же, надежнее. Буду иметь в виду. До скорого. Мы попрощались и разошлись. Мне было необходимо увидеть родовое гнездо Зорницких, и лишняя пара глаз мне была не нужна. Я ожидал, что родовое гнездо произведет на меня гнетущее впечатление, но ошибся. Здоровенный особняк, хоть и выглядел слегка заброшенным и при этом все равно был приятен глазу. Стриженный газон, ровные кусты и посыпанная свежим песком дорожка. Едва я подошел, двери открылись. На пороге стоял пожилой мужчина в форме дворецкого. «Тимофей Викторович, мои глаза меня не обманывают?» – воскликнул он. «Вы же помните меня? Я Георгий Михайлович Солнцев, дворецкий. Видел вас в последний раз еще ребенком, а теперь вы возмужали. Ох, что-то я разболтался. Проходите скорее в дом. Сейчас позову остальных». Я улыбнулся такому приветствию, ощутив тепло. Солнце в тем временем дернул какой-то шнурок. Где-то в глубине дома едва слышно брякнул колокольчик. И через несколько минут к нам вышла вся прислуга, которая была в доме. Повариха, садовник и еще три служанки. У всех в волосах была благородная седина, но держались они бодро. «Мария, моя супруга, Григорий, Магда, Катерина и Лилия», представил Георгий Михайлович всех по порядку. «Мы все очень и очень рады вас снова встречать в этом доме, и я рад вернуться. Как только активировали родовой знак, мы сразу стали готовиться к вашему приезду», продолжал дворецкий. «Надеюсь, мы вас не разочаруем. Какие будут распоряжения? Проводите меня в кабинет отца и заодно расскажите о текущих делах». «Конечно, с огромным удовольствием. Я вдруг ощутил себя не их хозяином, а внуком, которого долго не было. И вот привезли к родным. Вся прислуга знала меня еще с колыбели и действительно были рады видеть. Пока мы шли по коридорам, Алекса сканировала дом на предмет скрытых заклинаний, но пока находила лишь те, что нужны для сохранности перекрытия и поддержания оптимальной температуры. «Здесь все хорошо. Виктор Александрович оставил нам некоторую сумму денег на ремонтные работы. Осенью вот крыша текла, но все уже починили. Много еще осталось средств, у меня все записано, и все чеки приложены. Георгий Михайлович, я не прошу отчет, просто спрашиваю, нужно ли еще денег?» «Нет-нет, что вы, Тимофей Викторович, вполне хватает. Живем скромно, латаем потихоньку, иногда даже своими силами. Вам нужно себя беречь». «Спасибо, мы остановились у нужной двери. Вы останетесь на ужин, я попрошу Марию приготовить ваш любимый пирог. Хотя чего это я, вы, наверное, уже что-то другое любите». «Спасибо, сегодня я ненадолго, только за родовыми артефактами, но постараюсь заглядывать почаще. Если что-то будет нужно, оставляйте в кабинете записки». «Хорошо», с удивлением сказал он, «тогда зовите, если что, буду внизу». Как только он ушел, я с нетерпением толкнул дверь и зашел в святая святых отца, его кабинет. Тут все было так, как он оставил в последний раз: документы на столе, раскрытая папка, ручки и книги. Я подошел к его креслу. Почувствую ли я что-нибудь? Всколыхнет ли это память Тимофея? Нет, все было тихо, только сердце чуть быстрее забилось. И тут мне в глаза бросился белый конверт. На нем было написано мое имя. Я долго не решался взять его, заново ощутив себя чужим в этом мире. Что там в послании? Последняя воля, указание, напутствие. Поборов эту минутную слабость, я одним махом вскрыл конверт и прочитал. «Дорогой сын, раз ты это читаешь, значит, смог вернуться домой. Не могу передать, как я рад этому. Ведь если ты смог зайти, ты стал главной нашей семьи. Знай, я очень горжусь тобой. А теперь главное. Клановые артефакты лежат в сейфе за картиной с нарциссами. Код доступа от него я тут не буду писать, но ты его и так знаешь, я не раз тебе о нем говорил. Открыв сейф, ты увидишь клановый перстень, его надень в первую очередь. Еще там лежат документы, в том числе и мое завещание. Не знаю, нашли ли тебя юристы, чтобы огласить мою волю, поэтому я оставил его для тебя здесь. Также ты найдешь внутри и артефакты семьи твоей матери, медальон, который она носила, и браслет. Их используй осторожно. В самой глубине я оставил немного денег, на первое время тебе должно хватить. Очень сожалению, что не могу тебя сейчас обнять. Будь сильным. Пусть магия нашей семьи будет охранять тебя. С любовью, отец. Каждое слово ножом прошлось по сердцу. Не дав себе времени на эмоции, я подошел к картине с нарциссами и отодвинул ее. За ней меня ждал обыкновенный сейф с кодовым замком. Но какой же код? Ты его и так знаешь, я не раз тебе о нем говорил, появилось у меня перед глазами. Только вот я ни черта не помнил, что мне он говорил. Алекса, ты умеешь вскрывать сейфы? Глава 25. Я вот уже битых полчаса стоял над сейфом отца и был уже готов пробить его кулаком насквозь. Потому что ни я, ни Алекса не могли его открыть. Замок стоял самый обыкновенный, из комбинаций цифр, без единой толики магии. Можно было, конечно, заняться тупым перебором, ведь все равно вспомнить код у меня не было возможности. Я даже сделал, как в кино, прилип ухом к дверце и крутил колесико с цифрами. Глухо. Абсолютная тишина. Еще я пробовал даты рождения всех в семье, благо нашел в кабинете отца документы, но ничего не помогало. Застыв у окна, я смотрел на город, вспыхнувший разноцветными фонарями, и думал о том, как обойти немагический замок и не сломать сейф. Времени до заката оставалось все меньше, а ведь еще прыгать в Дубровск. Нужно потом сделать простейшие артефакты с сигналом маячка. И тут мне в голову пришла совершенно дикая идея. Мне же нужно только содержимое сейфа, и при этом мне не обязательно его открывать. Я просто сделаю туда телепорт. Не для всего себя, я туда не влезу, а только для руки. Своего рода разрыв пространства. Воодушевившись, я выдернул из штырины тонкую нитку. На ней было заклинание от ветхости, которое можно было переделать под то, что мне нужно. Останется только ее просунуть внутрь сейфа, и дело решено. Я в полной мере осознавал, что моя задумка – чистой воды бред сумасшедшего. Но почему бы и нет? Что я теряю, кроме времени? Алекса сразу же начала рассчитывать данные для кода, собирая кусочки информации со всех артефактов, которые видела. Через час я понял, что это не сработает. Разрывать пространство еще никто в этом мире не придумал, а кротовые дыры, про которые говорил Артем, видят только телепортеры. Ухватить их суть у меня не получалось. Тогда я зашел с другой стороны. Если поставить перемещение из точки А в точку Б по таймеру, к примеру, протянуть нить, развернуть внутри сейфа поле, которое захватит все предметы, а потом все содержимое по времени переместить ко второй части артефакта. Я еще ее не создал, но мысль была интересная. Заморочившись, я потерял счет минутам и очнулся, только когда в дверь постучал дворецкий. «Тимофей Викторович, может быть кофе, чая?» – вежливо спросил он. «Нет, потом, все потом», – отмахнулся я, замыкая последние точки в заклинании. Для начала я решил потренироваться на мелких предметах, дергая ручки с одного края стола на другой. Потом увеличил объем поля, который должен был самостоятельно заполнить пространство внутри сейфа. Для страховки его будет контролировать Алекса. На третий раз у меня все получилось. Застыв возле картины с нарциссами, я глубоко вздохнул, отдал команду помощнице и положил нить на край дверцы. «Поехали!» – прошептал я, смотря, как тончайшая змейка уползает под металл сейфа. Ее тоже вела Алекса за маленький узелок на самом конце. А я стоял и молился всем известным мне богам, чтобы внутри не было дополнительного уплотнителя. Готово. Нить в сейфе. Разворачивай поле, только аккуратно, чтобы захватить все содержимое. Активирую захват. Готово. Переноси. Я обернулся на стол, где лежала кисточка от штарины. Она как раз и была второй частью артефакта. Тяжелый стук от дерева возвестил о том, что все получилось, даже с небольшим перебором. Судя по тому, что я увидел, поле захватило еще и кусок полки. Она-то и грохнула так громко. Но самое главное, что документы, коробочки и деньги сейчас лежали на столе. У меня получилось. Получилось. Это было мое самое сложное заклинание. Я был готов кричать от радости, прыгать и хлопать сам себе. Сдержался буквально на морально-волевых. Первым делом, как и просил отец, Я открыл самую маленькую коробочку и достал оттуда перстень. Он был большим и массивным с клановым знаком вместо печати. Подумав, я надел его на указательный палец правой руки, думая лишь о том, что он тут же свалится. Но магия знала свое дело, едва соприкоснувшись с кожей, кольцо резко уменьшилось и теперь приятно холодило кожу. Документы я аккуратно сложил и убрал во внутренний карман пиджака, деньги, в сумку. А вот мамин браслет и брошь сразу трогать не стал, а сначала запустил сканирование. Алекса бодро ответила мне, что на украшениях множество заклинаний и не все она знает. Тогда этим двум предметам пока место в мешке. К слову, похожая история была и с перстнем, но помощник убедила меня, что никакой опасности для меня он не представляет. Закончив разбирать наследство, я уселся на место отца и широко зевнул. Устал от своего мозгового штурма, да и затраты магии давали о себе знать. Значит, пора домой. Я вытащил из кармана визитку Артема и кубик, долго их разглядывал, думая о том, чем лучше всего воспользоваться. Телефон под рукой, но еще раз проверить артефакт было слишком заманчиво. Активировав сигнальный маяк, я поднялся. «Алекса, дерни шнурок, чтобы вызвать дворецкого». Вместо ответа где-то в глубине дома раздался звон колокольчика. Солнцев пришел буквально через минуту. «Чего изволите, Тимофей Викторович?» «Я хотел попрощаться», — с нотками печали сказал я. «Скоро прибудет телепортер, чтобы меня забрать». «Телепортер?» — восхищенно переспросил дворецкий. «Что ж, мы рады вам всегда. Еще раз напомню, что если вдруг что-то понадобится, звоните или оставляйте записки. Возможно, я снова воспользуюсь порталом, чтобы заглянуть к вам. Вы можете и просто позвонить», — мягко улыбнулся он. «Да, я привык все усложнять, иначе просто скучно было». «Обязательно. И спасибо за теплый прием». Дворецкий кивнул и вышел в коридор, плотно закрыв за собой дверь. А я уставился на кубик, с минуты на минуту ожидая появления Артема. Но он не появился даже через четверть часа. Наверное, стоило сначала позвонить. Я снял трубку и набрал номер, который значился на визитке. На другом конце раздались знакомые длинные гудки. Насчитав 13 штук, я отключился. Подозрительно, но не удивительно. Дягилев мог заниматься чем угодно. Его могли вызвать на работу, или он вообще с дамой. А тут я, встань и беги. Или расстояние слишком большое и он просто не чувствует меня. Однако глубоко внутри что-то меня грызли сомнения. Телепортер же обещал прыгнуть за мной, что его могло задержать. Я уже даже начал продумывать план его спасения, попутно пытаясь закодировать чернильницу на перемещение. И почти закончил, когда воздух в кабинете задрожал. Твою мать! Артем с грохотом прокатился по полу, сгруппировался и быстро поднялся на ноги. Выглядел он паршиво. Всего часа три прошло, как мы разошлись, у меня от увиденного поднялись брови, а у вас уже разорванная одежда, помятый вид и зеленое лицо. Так прыжок на вас сказался? Что? Нет, недовольно ответил Дягилев. С ориентиром, с перемещением и со мной, если это вас интересует, все в порядке. У меня почти нет времени, давайте артефакт, и я отправлю вас домой. От его тона брови не опустились, а так и застыли у линии роста волос. Где знакомый мне Артем и кто это такой? Так, сильно его поведение отличалось. Это тот же самый маг, что переместил вас сюда, любезно уточнил Алекса. А что с ним? Судя по внешним признакам, он только что дрался и его качественно повредили. Не повредили, а избили, машинально поправил я ее. Я могу помочь? Аккуратно спросил я. Скорее прыгну до вашей точки, быстрее поможете, огрызнулся он. А потом посмотрел на меня долгим взглядом, как будто оценивал мои шансы на выживание. По спине от такого прошлись неприятные мурашки. Собрав все свое терпение, я подхватил его мешок и подошел ближе. Я готов, кубик отдам, как только окажусь на тверд, твою мать. Последнее я уже выкрикнул, стоя возле знакомого забора. В этот раз перемещение далось совсем нелегко, и я едва не рухнул под ноги Артему. Тот нетерпеливо вытащил из моих пальцев артефакт, вытряхнул мои вещи из мешка и, не попрощавшись, исчез. Я даже не стал удивляться, но все равно, какого хрена, с трудом сдерживая тошноту, я побрел в сторону крыльца. В окне уже дернулась шторка, а через мгновение, дверь открылась. Со ступеней слетел вихрь имени Оксаны, которая загробастала меня в объятия и крепко обняла. «Тим, я скучала. Шоколада нет», — выдохнул я, чуть не повиснув в ее руках. «Ах ты ж, блин», — она резко отпустила меня. Я покачнулся, но устоял. Не упал, пробормотал я. «Принеси водички, будь человеком, а, еж!» — крикнула тень, глянув на дом. «Воды! Как же я пожалел в тот момент, что у меня не было сил!» Потому что из дома в мою сторону вылетел водяной шарик размером с футбольный мяч и приземлился ровно мне на макушку. А потом я открыл рот и во всех подробностях четко расписал, что я сейчас сделаю с Оксаной за такую помощь. По мере того, как я говорил, ее лицо вытягивалось. И когда у меня иссякли слова, она молча сняла свою футболку и протянула мне. Пришлось вытираться ею. Не было сил даже разглядывать ее белье, которое быстро пропало под слоем иллюзий. Настроение, и без того испорченное перемещением, стало еще хуже. Там еж, начало тень, приготовил пирог яблочный. Вот только из духовки вытащил. «Ладно, живи», — сказал я и побрел к дому. «Найди мне протез руки. Не магический, но чтобы двигался как настоящая рука. Пусть теперь у тени брови улетают наверх». А я устал, очень устал. Отрезав себе внушительный кусок пирога, который пах просто божественно, я поднялся в свою комнату и рухнул на кровать. Заснул мгновенно, даже не успев поставить тарелку на столик. Открыл глаза только через 6 часов. Пирога на кровати уже не было, я даже был раздет и укрыт одеялом. Голова все еще была шальная, но я взял себя в руки и потащился в ванную. Приведя себя в порядок, спустился в кабинет. Все делал чисто механически, не включая голову. Сел в кресло, долго смотрел в одну точку, и только потом позвал Алексу. Она появилась возле стола. Длинное, облегающее платье, открывающее вид на клановый знак, короткая стрижка и приятный макияж. «Чем хотите заняться?» — вежливо спросила она. «Даже не представляю», — честно ответил я, трогая перстень отца. «Вроде выспался, а ощущение, будто я все еще лежу в кровати, а в кабинете сидит моя проекция. Сканирую ваши показатели», — сказала помощник и замолчала на минуту. «Все в норме, кроме малого количества силы в организме. Вам нужно еще отдохнуть, не успеваете восстанавливаться. Постоянный расход, твоя правда», — вздохнул я. «А что делать? Код писать нужно, тебе питание нужно, переместиться нужно, еще и думать приходится. А где вещи из сумки Дягилева? Оксана все принесла и оставила здесь, позади вас, на окне». Я обернулся и увидел аккуратно расставленные коробочки. «Уже хорошо, не нужно бегать и искать. На часах было всего 5 утра. А раз есть время, можно разобраться с вещами матери». Я положил браслет с брошью перед собой и запустил визуализацию системы кода. Она повисла над столом, готовая раскрыть мне все свои тайны. «Защита, слабая лечилка, бодрость», — перечислял я, глядя на символы. «А это что такое?» «Очевидно, привязка к ауре вашего родственника. Вижу схожую структуру». «Да, ведь ими владела мать Тимофея, все верно. А раз я фактически он, то думаю, могу этими вещами воспользоваться. Алекса, подстрахуй, я попробую надеть их». Дождавшись кивка помощницы, я осторожно надел браслет. Сначала я ожидал, что он, как и перстень, изменит размер, однако вышло все интереснее. Простая косичка из 3 золотых прутиков не сжалась вокруг запястья, а начала темнеть и утончаться. Через секунд 30 на руке красовался стильный и очень мужской аксессуар. «Вот оно как!» — я восхищенно цокнул языком, рассматривая витиеватое плетение насыщенного желто-оранжевого цвета. Выглядело дорого. Кожа под браслетом онемела, и стоило ее потрогать, как потекла кровь. «Твою ж!» — я дернул манжет на рубашке, но алых разводов на нем не оказалось, и ни единой капли не упало на стол. Браслет все впитал, подмигнув мне золотыми искорками. «Спасибо, отец, за предупреждение», — скривился я. «Брошь тоже нужно напоить кровью, фиксирую резкое снижение количества энергии в организме. Еще и силу забрал, вот так номер», — зло процедил я, но снимать браслет не стал. «Трогать брошь тоже. Потом, как восстановлюсь, возьмусь за нее». Я развернулся и глянул в окно на занимающийся рассвет. В такой позе меня и застала зевающая тень, которая бесшумно зашла в кабинет и плюхнулась напротив. «Ты чего не спишь? Какой спать? Мир в опасности», — лениво пошутил я. «Глядя на тебя, у меня возникает ощущение, что ты в этой самой опасности», — усмехнулась тень. «Давай я хоть кофе тебе сделаю. Кстати, а где мой пирог?» «Изъят до выяснения обстоятельств», — грозно ответила она и улыбнулась. «Рассказывай, как там Мозград стоит, что ему будет, как дела в родовом гнезде? Все хорошо?» «Как-то ты отвечаешь без удовольствия», — обиделась тень. «Так, ни кофе, ни пирога нет. Откуда ж удовольствию взяться-то? А я...» — она подмигнула, но в ответ получила укоризненный взгляд. «Сейчас принесу», — уговорил. Она легко поднялась и ушла на кухню. «Везет же некоторым. Она спала еще меньше, чем я, а выглядит бодро. Осмелюсь напомнить, что она маг иллюзий, и сегодня на ее лице более плотный слой заклинаний. Что ж, одной загадкой меньше», — вздохнул я. «Какой загадкой?» — спросила тень, заходя в кабинет. В ее руках был поднос с кофе и здоровенным куском пирога, который сочился янтарной мякотью яблок. «Загадка», — говорю, — я кивнул на Алексу, — «что ты всегда прекрасно выглядишь». «О, оживился, а еще даже кофе не пил», — рассмеялась она, передавая мне чашку. «Так что случилось в Мосграде, или мне допрашивать твою помощницу?» Алекса, не моргнув глазом, растворилась в воздухе. В ушах я отчетливо услышал ее смешок. Прыгнули, сразу пошли в магазин, смотреть на артефакты. К Рихарду, небось, понимающе кивнула тень. «Мне все время кажется, что у них там даже воздух дороже, чем во всем остальном городе». «Да, цены совершенно кошмарные», — согласился я. Потом поели, разошлись в разные стороны, и я поехал в дом отца. Вижу, что успешно. 3 семейных артефакта. Хорошо съездил. Разобрался уже, в общих чертах, полезные штуки. Я еще заметила документы, но читать не стала. Копия завещания, пожал я плечами. Завещание, его стоило бы посмотреть. Если там было что-то важное, меня давно должны были найти юристы или как минимум завалили бы почтой. А дворецкий ничего про это не сказал. Хотя, может, забыл, старый он уже. Так, давай посмотрим. Оживилась тень. Пришлось отложить едва надкушенный пирог и взяться за документы. Плотные листы зеленоватого цвета легли на стол, а мы с Оксаной зависли над ними, внимательно читая каждую строчку. Причем тень просмотрела быстрее, а я все вяз в юридических терминах и хитросплетениях смыслов. «Глянь, вот тут», — она указала на приписку в конце абзаца. «Банковская ячейка. Ты знал, что у Виктора Александровича была ячейка? Нет названия этого банка?» — вздохнул я. «Думаю, отец многое хотел мне рассказать, но не мог из-за пристального наблюдения за ним. Он даже письмо прощальное мне оставил с загадками. Возможно, но придется опять ехать в Мосград. Вызовешь Дягилева?» «Нет, придумаю что-нибудь другое». «Алекса, ты еще не поняла, как телепортер искал свои кротовые норы. К сожалению, мне неизвестен принцип, по которому маг их ищет и видит. А как же ориентир? В любом случае этот ориентир должен находиться на конечной точке маршрута, чтобы к нему прыгнуть. Если он будет, то я смогу составить схему прыжка». «О чем задумался?» — спросила тень. «Думаю, как облегчить себе жизнь и сэкономить время. Нанять дежурного телепортера?» — засмеялась она. «Нет, я сам стану телепортером». Глаза тени расширились, и она резко распрямилась. Я увидел на ее лице недоверие. «Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?» — осторожно спросила она. «Да, вполне». И тут я вспомнил про кисточку от штор, которую использовал, как вторую часть заклинания. Нитку-то я машинально в карман положил. Получается, если я расширю заклинание на целого себя, у меня вполне может получиться попасть в дом отца. «Что-то ты подозрительно довольный». «Слишком подозрительно», прищурившись, сказала тень. «Алекса, что бы сейчас ни придумал Тим, пожалуйста, проверь все 7 раз». Ради ответа Оксане помощница появилась в углу кабинета и кивнула. «Понимаю ваши опасения», — проговорила она. «Обязательно проверю», — и повернулась ко мне. «Тимофей Викторович, вы устали. Не думаю, что такое заклинание сейчас удачное решение». «Какое заклинание? О чем она говорит?» «Тим, что ты задумал? Мне нужно в Мосград», — спокойно сказал я. «Я видел, как прыгает Артем, у меня получилось сделать ему ориентир для прыжка. К тому же у отца я смог мгновенно перенести вещи из сейфа отца. Почему бы мне не попробовать сделать то же самое с собой? Звучит опасно, выглядит опасно и просто опасно. Как тебе такое в голову пришло? Зачем такая срочность?» «Я так решил. Отец знал, что юристы не будут меня искать, чтобы вручить документы. А судя по тексту, у него было много секретов. Я хочу разобраться. И ты либо помогаешь, либо идешь спать. У меня нет твоих талантов, Тим, я не смогу тебе помочь, но и спать не уйду», — упрямо ответила она, сложив руки на груди. «Если хочешь так изящно закончить жизнь в экспериментах по перемещению, то пусть Алекса поставит маячки на тебя, чтобы я знала, где тебя потом по кусочкам искать». В ее словах был резон, поэтому я кивнул, а потом попросил принести пару бомб. «Мне и Алексе потребуется много сил. Слава богам, Тень не стала спрашивать, зачем мне бомбы, и просто отправилась в хранилище, а мы с помощником приступили к работе. Спустя час и одну подпитку магии, я довольно смотрел на сотни строчек заклинания, дополнительно еще внес защитный контур, чтобы меня не разорвало при перемещении. Это я после слов тени про это подумал. Только один вопрос остался нерешенным. Что будет с одеждой? С другой стороны, по сути, это был не прыжок, как у Дягилева, сквозь пространство, а перемещение. Да и вещи из сейфа не пострадали. Хотелось бы перед таким экспериментом проверить заклинание на живой материи, но мне не терпелось самому попробовать. В десятый раз все проверив и осушив последнюю бомбу, я махнул рукой тени и тихо сказал: «Поехали». А через секунду у меня с губ слетело совсем другое: «В рот мне кот, где я?»